Звездная башня. В эту ночь Аня никак не могла заснуть. Ее скрутило отчаяние. Настоящее отчаяние, от которого к горлу поступает тошнота, а легкие словно забиты пеплом. Пробило 11. Аня надела пальто. Галя тут же порхнула ей на плечо, и они вместе пошли длинными коридорами, пока не оказались перед маленькой дверцей. Открыв ее, Аня увидела узкие ступени, ведущие наверх. Выглянув в коридорное окно, она поняла, что это лестница самой высокой башни. Ступени уводили ее все выше и выше, и, наконец, девочка и птица добрались до другой дверцы, которая была еще меньше предыдущей. Аня трижды пнула плотно закрытую дверцу, и та послушно отворилась. Перешагнув порог, девочка очутилась на самой верхушке башни. Она растянулась на крыше, ощущая спиной твердую каменную поверхность, и стала смотреть в небо и думать о папе, который сейчас не видел звезд. Аня попыталась просто смотреть в бесконечное ночное небо, но перед ее глазами то и дело возникало улыбающееся дядино лицо. Он победил. Как бороться со злодеями? Со злодеями, которых защищают другие злодеи, которым служат трусы? Аня вспомнила Рилена, Джиренда, Самвелла и гвардейца с арбалетом, который целился ей в сердце. Как жить, зная, что вокруг столько обиженных и слабых душ? Избавится ли она когда-нибудь от ужаса, который столько дней носит в своем сердце? Он такой неподъемно тяжелый, этот ужас. А она так устала. Аня чувствовала, что каменеет от отчаяния. Ее ум не желал действовать, он покрылся толстой коркой льда. «Все хорошее во мне умерло», — прошептала она Галии. «Я больше не могу». Она не сможет просыпаться по утрам, кормить Ку, смеяться и шутить с Кристофером. Если ее папа умрет... Нет, не сможет. Слезы скатывались по ее щекам. Никогда еще Аня не чувствовала себя такой старой и одновременно такой беззащитно юной. Все ее тело сотрясалось от плача. Сейчас она была не принцессой, не бойцом, а самой обычной девочкой. Тихо скрипнула дверь, и Кристофер позвал. «Аня?» Он был в куртке, но без ботинок. Не говоря ни слова, он растянулся рядом на крыше. Аня ощутила исходящее от друга тепло, согревающее пространство между ними. Его равномерное дыхание успокоило ее, и всхлипы стали тише. Над ними все так же висела бесконечная ночь, но присутствие Кристофера проделало в ее страхе и отчаянии, пусть крошечную, но все же дырочку. «Ты жива?» — спросил он. «Жива». «Хорошо». «Кристофер, я должна вернуться», — сказала Аня, — «в замок. Я должна выйти ко всем и заставить их поверить мне». «Знаю», — ответил он. «Но я все думаю, думаю и никак не могу придумать способ». Аня резко мотнула головой вниз. «Нет». «Должен быть способ», — каркнула Галлия. «Я помогу всем, чем смогу». «Но ты же слышала, что сказала Мантикора. Тебя убьют, если поймают. Схватят, свяжут и отравят. Ты не попадешь в замок живой». Его слова повисли в холодном, пронизанном звездным светом в воздухе. «Ты не попадешь в замок живой». Аня резко села. Пришедшая мысль укусила ее с яростью льва. Она поняла, что надо сделать. Сила страха в том, что он туманит мозг, не дает увидеть очевидное. За страхом мы перестаем видеть себя. Но сейчас Анин страх треснул, и сквозь тонкую трещину в мозг прорвался яркий свет, как будто вспыхнула звезда. «Кристофер!» — воскликнула она. «Кристофер!»